Объединенные Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты – небольшое федеративное государство на побережье Персидского залива, существующее с 1971 года, момента, когда Великобритания передала этой территории права на самоопределение. Государство образовалось в виде союза семи эмиратов из девяти, относившихся когда-то к так называемым государствам берега Затишья. Бахрейн и Оман, ведшие свою родословную от тех же пиратских государств XVIII века, отказались входить в состав федерации. На территории Объединенных Арабских Эмиратов, где в 1950 году проживало всего 86 тысяч человек, сегодня проживают 9 миллионов 300 тысяч, и население растет со скоростью 2,7% в год. Впечатляющий темп для государства с ВВП на душу населения, превышающим 40 тысяч долларов США. 24-е место в мире и третье среди стран, в ВВП которых более 10% занимает добыча нефти. Причиной такого высокого положения страны в экономической табеле о рангах являются огромные запасы углеводородов, 97 миллиардов 800 миллионов баррелей нефти, 6,6% мировых запасов, и 6 миллионов кубометров, седьмые в мире по величине, природного газа. 94% этого богатства находится на территории одного эмирата – Абу-Даби, 4% – в Дубае. Запасы нефти и газа позволяют УАЭ удерживать 31-е место по ВВП в мире на уровне чуть более 400 миллиардов долларов. 0,5% мирового при населении всего 0,7% от мирового. Объединенные Арабские Эмираты являются, пожалуй, самой нетипичной страной, переживающей эффект ресурсного проклятия. Начать стоит с того, что сама страна родилась уже в момент бурного роста цен на нефть и фактически не переживала периода до нефтяного бума. В 1971 году когда ОАЭ образовались, их население составляло немногим более 500 тысяч человек. Нефтяные промыслы существовали всего около 10 лет, сельское хозяйство составляло менее 1% ВВП, а основными производимыми товарами, кроме новой для этой территории нефти, были кустарные предметы народного промысла. Эта ситуация обусловила формирование экономической стратегии с чистого листа, без необходимости адаптироваться к наследию времен до ресурсной зависимости, зато с возможностью взять со стороны лучшие практики, настолько, насколько они существовали в мире к 70-м годам прошлого века. Второй важной особенностью страны, впрочем, общей для большинства стран так называемого Совета Залива, являлась прочная наследственная власть эмиров в каждом эмирате. Власть по своей сути более близкая к родоплеменной форме, чем к позднефеодальной, наблюдаемой в авторитарных ресурсных государствах других регионов. Эта форма власти, основанная на местных традициях и поддерживающая местные традиции, определила лицо дальнейшего развития страны в периоды высоких нефтяных цен. Объединение семи эмиратов вокруг Абу-Даби, которое было насущно необходимо остальным эмиратам, в них запасы нефти были либо крайне скромны, либо равны нулю, также сыграло свою роль. Фактически Абу-Даби явился естественным центром-спонсором и взамен получил достаточно большие властные полномочия для проведения централизованной политики. Федеральная структура, оставившая за эмиратами права на собственное законодательство, силовые структуры, стандарты производства и распоряжение большей частью зарабатываемых средств исключило возможность формирования общих для страны страт, способных испытать систему управления и самих лидеров страны на прочность. За 45 лет существования страны только однажды, в 1987 году, на самом дне стагнации нефтяных цен, в эмирате Шарджа возникло слабое подобие попытки переворота. Остальные эмираты, начиная с Абу-Даби, остались безучастны к заговорщикам, а сам переворот удалось остановить без жертв и даже без адекватного наказания зачинщиков. И это же федеральная структура, в рамках которой каждый эмират, кроме самого Абу-Даби, чувствовал себя неуютно в положении просителя средств из казны семьи эмиров Абу-Даби Нахаян, спровоцировало стремление эмиратов не просто к использованию текущего буквально из-под копыт верблюдов на территории Абу-Даби богатства, но и к развитию собственной экономики, по возможности независимой от цен на нефть. Лидером в этом движении был Дубай, эмират со вторыми по величине запасами нефти и газа, возглавляемый уважаемой не менее чем Нахаян семьей Мактум, способный по большому счету и самостоятельно финансировать свой экономический рост и потому более всего стремящийся к конкуренции со старшим братом. Было бы странно предполагать, что семья Нахаян останется в стороне от таких тенденций. Абу-Даби с некоторым опозданием бросился в погоню за Дубаем в процессе превращения некогда пустынных песков в современные мегаполисы государства. Эмираты географически и исторически оказались изолированными от культурных и религиозных центров региона. В отличие от Саудовской Аравии, они не могли рассчитывать на потоки паломников и доходы от культовых мероприятий. К тому же, потомки пиратов-кочевников не были склонны к религиозным сантиментам и не теряли здорового прагматизма, будучи правоверными мусульманами. 80% местного населения – сунниты. На территории ОАЭ соблюдаются основные законы шариата – от запрета игорных заведений до 10-летнего тюремного заключения за попытку обращения мусульманина в другую веру. Маленький размер территории и населения страны, непредсказуемое окружение, нахождение фактически между двумя враждующими полюсами исламского мира – шиитским Ираном, который немедленно после ухода британских войск оккупировал острова в Ормузском проливе, принадлежавшие эмиратам, и суннитской Саудовской Аравии изначально дали толчок к формированию эмиратами максимально открытой и связанной с неисламским миром экономической политики. Эта политика была направлена на создание арабской вязи международных интересов на своей территории. Интересов, которые крупные развитые страны стали бы защищать в случае чего. Сложно сказать, было ли такое решение следствием личного выбора шейхов Заеда Нахаяна и Рашида Аль-Мактума или вынужденной позиции, в то время как более традиционный выбор в пользу альянса с региональными силами, попытки создать прочные союзы, делались и с Египтом, и с Сирией, не принес желаемых результатов. Этот курс на открытости «развитый мир», не вполне внятный до поры, неожиданным образом получил свое развитие в конце 1980-х, начале 1990-х годов, когда Эмираты оказались прифронтовым государством после оккупации Ираком Кувейта. Резкое сокращение только-только начавшего развиваться туризма, отъезд большого количества европейцев в связи с угрозой войны, вывод из банков Эмиратов до 40% вкладов вогнали только что начавшую опять расти после стагнации во время Ирано-Иракской войны экономику в рецессию. Власти даже вынуждены были пригрозить преследованием торговцам продовольствием, сильно поднявшим цены на продукты. Вопрос стоял о выживании во всех смыслах. Нефть по $35 за баррель не давала достаточно средств для формирования оборонного бюджета, соответствовавшего угрозе. И Эмираты резко уточнили свою позицию и политику, однозначно и бесповоротно встав на сторону Запада. Власти, которые до того позволяли себе занимать категорическую позицию по Израилю, в том числе в жесткой форме требовали от СССР запретить эмиграцию евреев в Израиль, вдруг объявили тогдашнего лидера палестинской автономии Ясера Арафата персоной нон-грата. Депортировали более 500 и арестовали более 400 палестинских активистов. Шейх Заед тогда публично иронизировал, высмеивая попытку Арафата сравнить палестинский вопрос с оккупацией Кувейта. Эмираты, бывшие до того последовательным оппонентом США, кардинально сменили риторику в отношении Штатов, вошли в антииракскую коалицию, в том числе выделив на нее средства, и заняли позицию надежного партнера Запада, дав многочисленные гарантии не только сотрудничества в политической сфере, но и соблюдения экономических интересов развитых стран и корпораций, приверженности британской системе права, курсу на вступление в международные торговые организации, снятие таможенных барьеров и совершенствование инвестиционного законодательства. Активная роль Объединенных Арабских Эмиратов в привлечении в коалицию новых партнеров, в том числе Индии, Пакистана, Бангладеш, деятельная помощь в эвакуации беженцев, обеспечение функционирования торговых и пассажирских путей в момент, когда основные перевозчики устранились, Emirates была единственной авиакомпанией, продолжавшей рейсы в регионе даже в последние дни войны. Двукратное превышение квоты ОПЕК на добычу нефти для поддержки рынка создали для страны имидж, позволивший ей впоследствии занять позицию привилегированного партнера, главного торгового посредника и финансового центра не только региона залива, но и всей территории от Индокитая и Австралии до Великобритании. Окончательно приняв решение развивать экономики своих маленьких эмиратов и бесповоротно встав на сторону стран Первого мира в политике, эмиры столкнулись с банальной катастрофической нехваткой своего населения и его неготовностью к включению в быстрый процесс модернизации страны на фоне большого притока денег от экспорта углеводородов и в силу традиционного уклада жизни, своего рода эффектом Науру. Но в отличие от властей Науру, власти ОАЭ сразу же поставили вопрос об импорте квалифицированной рабочей силы и сняли все барьеры на пути притока рабочей силы неквалифицированной, при этом создав уникальную систему защиты от размывания и вытеснения коренных жителей. Эта система работала уже к концу 1980-х годов. В конце 1990-х годов почти 92% трудовых ресурсов страны состояло из иностранцев, и в результате на сегодня только 15% населения страны являются ее гражданами. Зато страна получила фундаментальные преимущества как промышленный и сервисный центр, имеющий низкую себестоимость работ с низкой добавленной стоимостью и высокую эффективность и качество производства и сервисов с высокой добавленной стоимостью. Действительно, в ОАЭ доля стоимости труда в ВВП составляет всего 27%, в Мексике – 35%, в США – 55%. И является одной из самых низких в мире, но при этом качество продукции и уровень ее технологической сложности не подвергаются сомнению. Стратегическое видение экономики страны как высоко диверсифицированной было официально и реально присуще руководству Эмиратов практически с самого начала существования страны. Стратегия достижения этой цели также не менялась. Вкратце ее можно описать 5 тезисами. Первый. Полный контроль над доходами от экспорта ресурсов в сочетании с обеспечением наибольшей эффективности их добычи. Профессиональное управление формирующимися резервами на глобальных рынках и внутри страны. Фактически государство контролирует все минеральные ресурсы, находящиеся на его территории. Разработка углеводородов, переработка и экспорт, добыча и переработка металлов, в первую очередь переработка алюминия, ведутся в рамках соглашений с и под контролем государственных нефтяных компаний Эмиратов. Основная добыча производится компаниями, в которых 60% принадлежит государству, а 40% доля находится в собственности ведущих компаний мира, что обеспечивает получение новейших технологий, эффективное управление и встроенность в мировую систему переработки и продажи углеводородов. Государственные компании владеют также от 60 до 100% в смежных бизнесах – разведке, бурении, транспортировке, переработке разного уровня. При этом компании нефтегазового сектора уплачивают налог на прибыль в размере от 55 до 85%, в зависимости от типа производства, делая эффективную минимальную долю государства в доходах от добычи углеводородов равной 87,5%, а в среднем близкой к 92%. Государственный профицит аккумулируется в виде инвестиций в сеть государственных инвестиционных фондов и государственных же компаний и банков. Инвестиционные фонды имеют широкий мандат, инвестируя в 12 различных классов активов по всему миру, приобретая как ликвидные бумаги, так и большие и контролирующие доли в корпорациях. Точных данных по объему управляемых фондами средств нет. Их не менее 1 триллиона 200 миллиардов долларов на сегодня. Но отдельная информация свидетельствует о достаточно успешной инвестиционной деятельности. Долгосрочные доходы фондов в среднем составляют 6,5% годовых в долларах США. Второй. Обеспечение высокого уровня жизни граждан и, соответственно, высокого потребления за счет дотирования потребления. Основой социальной политики Эмиратов является отказ от основных видов индивидуального и корпоративного налогообложения в сочетании с регулированием цен на большие группы товаров с целью избежать роста цен в связи с ростом доходов населения. В Объединенных Арабских Эмиратах подоходный налог и налог на добавленную стоимость равны нулю, а ставки налога на доходы корпораций составляют от 0 до 55%, в зависимости от размеров дохода, но на практике ненулевые ставки применяются только к иностранным банкам и нефтяным компаниям. В совокупности с небольшими налогами, взимаемыми с рентных платежей, налогами на прибыль банков и нефтяных компаний, плоскими налогами на различные виды бизнеса, меняющимися от эмирата к эмирату, акцизами на алкоголь, табак и другие товары и рядом других сборов, в начале десятых годов 21 века составляли около 17% доходов бюджета УАЭ. Остальное составляли пошлины за создание бизнеса в стране и право торговли. Отказ от взимания налогов, позволяющий компаниям щедро делить дополнительную прибыль с местными жителями и намного менее щедро с трудовыми мигрантами, является лишь частью социального контракта. Второй частью являются масштабные субсидии, прежде всего в области энергии и топлива, и жесткий контроль за ценами. В 2013 году почти 5% ВВП УАЭ было потрачено на субсидирование гражданам приобретения энергии и моторного топлива. Министерство здравоохранения определяет цены примерно 8 тысяч медикаментов. Электричество и вода продаются по жестким тарифам. Достаточно жестко контролируются цены на большое число потребительских товаров. Такой контроль законодательно закреплен 23 сентября 2008 года. Фактически власти УАЭ имеют право устанавливать рекомендованные цены, а ритейлеры должны утверждать у специального комитета цены, которые они устанавливают на свои товары. Утверждение может быть отозвано, если комитет сочтет, что обстоятельства изменились. Третий. Централизованное массивное инвестирование в развитие неуглеводородного бизнеса. В середине десятых годов нашего века производство нефти и газа составляло 34% ВВП Эмиратов. Доля ненефтегазовой промышленности, строительства и производства менее 20%. Компенсация работников промышленности составляет в УАЭ около 20% от общего объема выплат. Почти 14% уплачивается работникам торговли и сервиса, и лишь 4% компенсаций идут в нефти- и газодобывающие компании. Ежегодный объем прямых иностранных инвестиций превышает 10 миллиардов долларов, а накопленный инвестированный из-за рубежа капитал к 2019 году превысил 150 миллиардов. Общее количество гринфилдс, открываемых в течение года, превышает в 2019 году 445 проектов. Среди них атомная электростанция, аэропорты, железные дороги, смелтеры, комбинаты по производству алюминия, нефтеперерабатывающие заводы, метро. Совокупный планируемый объем инвестиций в инфраструктуру в УАЭ на 10 лет с 2020 по 2030 год превышает 300 миллиардов долларов. Только объекты Дубай-Экспо 2020 стоят более 32 миллиардов дирхамов. В течение 90-х годов в УАЭ активно развивался фондовый рынок и банковский сектор. К 2020 году активы банковской системы ОАЭ превысили 200% ВВП, а прибыль составляет около 10% номинального ВВП, больше, чем в США. В ОАЭ расположены три фондовые биржи. Биржа, на которой торгуются биржевые товары и деривативы, и товарная биржа. С 2000 года существует также система, называемая Dubai Financial Market, DFM. Подобие биржи, на которой происходит вторичная торговля широким спектром финансовых инструментов, включая акции и паи фондов, местных и иностранных. Иностранные инвесторы создают примерно 40% оборотов на местном фондовом рынке. Оборот только DFM составляет порядка 30 миллиардов долларов в год. ОАЭ является крупнейшим в мире рынком сукука, исламского долга. Транспорт и логистика дают 6,4% ВВП и используют почти 8% трудовых ресурсов. При этом уже с середины 1990-х годов ОАЭ являются одним из крупнейших мировых транспортно-логистических узлов. Две из крупнейших мировых авиакомпаний, номер 3 и номер 4, в пересчете на пассажиропоток, принадлежат Эмиратам. Dubai International, крупнейший в мире аэропорт по иностранному пассажиропотоку, шестой по общему пассажиропотоку и третий по объему карго-перевозок. Dubai International приносит порядка 27% ВВП Эмирату Дубай. По официальным прогнозам, к 2030 году аэропортовый бизнес в Дубае будет приносить почти 90 миллиардов долларов добавленной стоимости в год. Помимо него в ОАЭ есть еще один крупный аэропорт – в Абу-Даби, и строится третий – Аль-Мактум, который должен стать еще более крупным. С Аль-Мактумом вышла заминка, очень характерная для подобного рода циклопических проектов, осуществляемых ресурсными экономиками. Изначально сдача аэропорта с 5 ВПП планировалась на 2010 год. Аэропорт должен был стать самым крупным в мире с большим отрывом. В 2010 году, однако, была открыта лишь одна полоса. Аэропорт до 2014-2015 годов использовался почти исключительно как карго, и на начало 2020 года он все еще функционирует на малую долю своей проектной мощности, при этом логистика налажена плохо. Вообще со строительством в ОАЭ не все в порядке. Первая десятка девелоперов в ОАЭ принадлежит государству, а остальные, скорее всего, имеют большой, но не прямой, государственный интерес. При этом строящиеся объекты и комплексы имеют значительно более высокую себестоимость, чем могли бы, если бы территории использовались рационально, а проекты не были направлены на создание уникальных объектов. Большинство объектов общественного пользования, начиная с Dubai World, окупаются лишь при количестве посещений, в разы превосходящем реальные цифры на ближайшие годы. Авиакомпании Эмиратов являются интересными примерами того, насколько успешными могут быть бизнесы, принадлежащие государству. Emirates и Etihad, вместе владеющие парком из почти 380 воздушных судов, используют разные стратегии. Emirates делает ставку на широкофюзеляжные суда, независимость от альянсов и развитие аэропортового сервиса. Etihad – на приобретение долей других авиакомпаний. Возможно, следствием этого является прибыльность Emirates – почти 500 миллионов долларов в 2019 году – и убыточность Etihad с 2016 года. Правда, компания собирается стать прибыльной к 2023 году. Так или иначе, обе компании ведут активную экспансию. Компании постоянно подвергаются критике со стороны европейских и американских перевозчиков в связи с жесткой конкуренцией и дискриминацией иностранных перевозчиков Эмиратами, что не мешает европейским и канадским властям сильно ограничивать операции компаний Эмиратов на своем рынке. Тем не менее, основное конкурентное преимущество, помимо эффективного управления, компаний Эмиратов Низкая себестоимость операций вместе с неограниченными инвестиционными возможностями, предоставляемыми акционерами, позволяет им расти двузначными темпами в год. Оказывается, контроль себестоимости в государственной компании в ресурсной экономике вполне возможен, если, конечно, государство может обеспечить не только правильную мотивацию и эффективное стратегическое управление, но и достаточную открытость ресурсной страны для притока как дешевой рабочей силы, так и высококвалифицированных специалистов и управленцев из-за рубежа. Помимо авиаперевозок, в ОАЭ развиты перевозки морские. Более 15 коммерческих портов включают в себя контейнерные терминалы, нефтяные терминалы, промышленные и рыболовецкие сектора. Коммерческий флот ОАЭ состоит из 306 кораблей, 192 тысячи тонн водоизмещения. Туризм приносит ОАЭ более 4% ВВП, вместе с бизнес-путешественниками 8,4% ВВП, почти как финансовый сектор. За год в стране бывает почти 16 миллионов туристов. ОАЭ занимает 24-е место в мире по эффективности туристического сектора, согласно Travel and Tourism Competitiveness Report 2015. Четвертый. Прямое и косвенное субсидирование деятельности государственных и частных компаний через государственное финансирование, отказ от взимания или предельное сокращение ставки налогов. Так же, как и население, корпорации в ОАЭ платят близкие к нулю налоги. Об эффекте такой системы мы уже говорили, касаясь авиакомпаний. Финансирование деятельности большинства корпораций в стране идет через государственные фонды. Стоимость финансирования равна нулю. Банковское финансирование бизнеса через кредиты составляет в 2019 году примерно 79% ВВП. Ставка рефинансирования равна 1,5% при продовольственной инфляции в районе 5-6%. Ставки кредита сильно различаются в зависимости от типа заемщика и других условий, но в среднем составляют от 3 до 6%, то есть являются едва ли меньшими, чем продовольственная инфляция. Правда, в последние годы ОАЭ преследует общая дефляция, создаваемая падением цен на недвижимость и транспортные расходы. Но инфраструктура финансируется льготно. Помимо этого, отдельные отрасли имеют существенные льготы и субсидируются специальными программами. Отличным примером является сельское хозяйство. Земля под ведение сельскохозяйственного бизнеса любому гражданину ОАЭ выделяется бесплатно, без ограничений, кроме назначения. Подготовка земли, выравнивание, подготовка почвы, бурение на воду и строительство колодцев и прочее производится за счет государства. На сырье, семена, удобрения, инсектициды и прочее выплачивается субсидия в размере 50% стоимости. Большой объем технических сервисов, например, установка мелиоративных сооружений, оказывается бесплатно. Наконец, почти на все виды затрат можно получить беспроцентный кредит. Государство гарантирует выкуп 100% конечного продукта у фермеров по выгодной цене, вне зависимости от конъюнктуры мировых цен. Пятый. Максимальное снижение барьеров для международной торговли, капитала и трудовых ресурсов. Максимальное сокращение предполагаемых рисков ведения бизнеса. В ОАЭ нет экспортных сборов, тарифов и пошлин, кроме сбора в $60 с тонны экспортируемого черного металлолома. Сбор введен в 2004 году, но, как оказалось, до 2015 года его никто не собирал. Страна входит в так называемую ПАФТА, Pan-Arab Free Trade Area, созданную в 1997 году 18 странами региона. И с 1 января 2005 года не взимает ввозных пошлин с любых товаров, созданных, в широком смысле, на территории членов ПАФТА. Таможенные пошлины на подавляющее большинство товаров из других стран равны нулю или ограничены 15%. И только за счет 200% пошлин на нехаляльные свинину, алкоголь и табак в среднем равны 14,3%. Эмират Шарджа взимает 5% пошлины со всех товаров, Правда, это скорее формальность, так как проконтролировать движение товаров внутри Эмиратов невозможно. Как ни парадоксально, с учетом огромной доли государства в экономике ОАЭ, уже давно имеют очень высокие оценки с точки зрения обеспечения свободы конкуренции. В 2015 году в отчете Мирового экономического форума страна получила существенно более высокие оценки по категориям плотность локальной конкуренции и отсутствие торговых барьеров, чем не только страны-соседи, но и Чили, Мексика, Индонезия и даже Норвегия. Эмираты в 2014 году были поставлены на 16 место в мире по индексу легкости торговли и на первое по доступности и качеству транспортной инфраструктуры. Тот же Мировой экономический форум оценивает таможенные процедуры ОАЭ как шестые по уровню простоты и эффективности в мире из 140 стран. Индекс качества логистики Мирового банка ставит ОАЭ на 14 место в мире. Особую роль в развитии бизнеса в ОАЭ играет концепция особых зон. Первые зоны были созданы в конце 20-го, начале 21-го века. В отличие от остальной территории ОАЭ, на которой 51% компаний должен принадлежать местным гражданам, не менее 25% сотрудников должны быть местными, земля и недвижимость могут принадлежать только гражданам ОАЭ. В них и только в них разрешено стопроцентное иностранное владение компаниями. Резиденты зон не уплачивают никаких таможенных пошлин. Для них не ограничены валютные операции. Существенно упрощены или отменены лицензирование, необходимость следовать локальному законодательству и прочие локальные нормы. Компании-резиденты могут работать только в пределах зоны или за пределами ОАЭ. Однако бизнес на остальной территории ОАЭ может вестись и продажи производиться через обычные местные компании. Закупки же товаров и сервисов могут вестись по всей территории ОАЭ напрямую. В особых зонах нет цензуры интернета, в отличие от всей остальной территории. Важно, что государство дает предприятиям, становящимся резидентами зоны, гарантии неизменности льгот на 50 лет вперед. На сегодня в ОАЭ примерно 40 особых экономических зон, в том числе таких известных, как Dubai Creative Cluster с Интернет-Сити и Медиа-Сити, Dubai International Financial Center, Dubai Multi Commodities Center с 8000 компаний, в основном торгующих драгоценными камнями, металлами и чаем. Эмираты – крупнейший хаб по торговле золотом в регионе, через который проходит 25% мирового оборота золота. Dubai Industrial Zone, Khalifa Industrial Zone in Abu Dhabi, которая, по уверению властей, будет после 2018 года самой большой индустриальной зоной в мире. Наиболее известной является Jebel Ali Free Zone в 20 километрах от Дубай-Сити, в которой прописаны 6 тысяч компаний из 80 стран, включая компании из Fortune 500. Более двух третей ненефтегазовых товаров и услуг в ОАЭ и около 80% ненефтегазового экспорта производится в особых зонах. Далеко до успеха. Тем не менее, ситуация в ОАЭ далека от идиллической. С точки зрения спектра индустрий, как и доходов бюджета, Объединенные Арабские Эмираты все еще остаются бесспорно ресурсозависимыми. 33% экспорта стране приносят углеводороды. В 1998 году, когда цены на нефть были существенно ниже, производство углеводородов составляло в ОАЭ 22% ВВП. В 2000 году оно составляло уже 41%, в 2013 году – 38,3%. С 2015 года, после драматического падения цен на нефть, к уровням, в реальном выражении сравнимым с уровнями начала 21 века, доля углеводородов в ВВП ОАЭ осталась на уровне 31%. Это лучше, чем 41%, но все еще сильно больше, чем во многих других ресурсозависимых странах, даже не претендующих на диверсификацию. Как и в случае с другими нефтезависимыми странами, бюджет ОАЭ оказался неадаптивным. Лишь к 2019 году властям удалось создать бездефицитный бюджет. а доходы от нефти все еще формировали до 75% общих поступлений в бюджет. В 2020 году, после падения цен на нефть, дефицит бюджета самого богатого эмирата Абу-Даби превысит 6%, в 2021 году – 5%. Дефицит балансируется использованием средств суверенных фондов в сумме в активах Абу-Даби Investment Authority, Investment Corporation of Dubai, Emirates Investment Authority, Mubadala Investment Company и других суверенных фондов ОАЭ все еще более 1 триллиона долларов. Изъятием части доходов государственных компаний и выпуском долговых бумаг, благо себестоимость заимствований для ОАЭ очень низка, спасибо многолетней работе по снижению рисков бизнеса и демонстрации последовательности и открытости экономической политики. Другие последствия ресурсного бума еще более серьезны. Избыток углеводородов и активное регулирование цен на энергию и электричество государством привели к непропорциональному росту потребления углеводородов на внутреннем рынке. В 2008 году ОАЭ стали нетто-импортером газа, несмотря на огромное его производство. ОАЭ экспортирует газ в Японию, Северную Америку, Азию, но покупает у Катара. Что произойдет при увеличении доступа Катара к международным рынкам, неясно. Но вряд ли ОАЭ смогут позволить себе такое потребление в течение долгого времени. Уже сегодня ОАЭ отменили субсидии на моторное топливо в связи с нехваткой средств в бюджете, переходя пока только к регулированию цен. Эта вынужденная мера наносит удар по привычной схеме спонсирования потребления и неминуемо вызовет сокращение ВВП в среднесрочной перспективе. Пока непонятно, насколько. Регулирование цен на большой спектр товаров вызвало к жизни масштабный реэкспорт. Эмираты являются самым большим реэкспортным хабом для продуктов питания в регионе залива. Реэкспорт, 24% от всего экспорта в 2014 году, создает непроизводительные доходы и грозит дефицитом в случае, если ситуация в экономике станет хуже. Но главным индикатором поражения страны в борьбе за диверсификацию от нефти и газа является ситуация с производительностью труда. На протяжении почти 25 последних лет производительность труда, как и общая производительность, Total Factor Productivity, в ОАЭ последовательно, хотя и медленно, сокращалась примерно на 0,1-0,5% в год. В частности, это было связано с постепенным вовлечением все большей доли трудовых ресурсов в непроизводительные сектора, в первую очередь в публичный сектор. Бюрократический аппарат в ОАЭ рос быстрыми темпами. Строительство, но главным фактором, несомненно, являлись возможности компании использовать льготы и субсидии в качестве факторов конкуренции с иностранными производителями и не уделять внимания себестоимости. На этом фоне в течение последнего нефтяного бума в ОАЭ внутренний спрос рос темпами, опережающими рост ВВП. Такой рост будет очень серьезной проблемой в момент, когда бюджет ОАЭ начнет усиливать давление на компании с целью получения больших налогов, и они резко снизят как оплату труда, так и потребление. Страна может оказаться в ловушке избыточных производственных мощностей. В самом деле, как минимум неясно, зачем стране, в которой проживают несколько миллионов человек, две огромные авиакомпании, три крупнейших аэропорта, 15 портов и два гиганта алюминиевых смелтера. Более того, есть серьезные сомнения в способности, например, смелтеров оперировать с прибылью на газе, получаемым по мировым ценам. Что будет с большинством компаний в стране, если правительство будет вынуждено ввести разумные ставки налогов на прибыль и подоходных налогов? Как будет правительство сохранять особые зоны, в которых есть гарантии нулевых налогов, если повышение налогов вне зон, очевидно, вызовет массовый переток в зоны до того оншорных компаний? А если оно будет менять законодательство этих зон, как оно сумеет убедить инвесторов и бизнес ему после этого доверять? Как справиться с драматическим ростом ставок кредита и оттоком инвестиций? Опыт ОАЭ является в силу многих причин уникальным, но одновременно и показательным. Для начала он опровергает частое для ресурсных экономик заблуждение, что ресурсы страны нуждаются в защите от внешней агрессии экономического и или военного характера, и путь к эффективной защите лежит через самоизоляцию, возведение барьеров, усиленное вооружение и идеологический контроль, не позволяющий врагам разрушать идентичность страны и подрывать готовность населения к защите ресурсов. ОАЭ сумели эффективно совместить сохранение в своих руках полного контроля за ресурсами страны, причем не только минеральными, но и географическими, и максимальную открытость рынков, культуры и границ, дающую возможность многократно повысить эффективность эксплуатации ресурсов. Более того, такая открытость не привела к размыванию местной культуры, обычаев, системы управления и идеологии. Безусловно, дело здесь не только и не столько в безобидности внешних влияний, сколько в продуманном сочетании толерантного отношения к внешнему миру с традиционализмом, принятия иностранных работников, туристов, капитала, обычаев, с одновременной жесткой кластеризацией на граждан и неграждан, создание условий для международного бизнеса с построением жестких границ, в которых он может вестись. В то же время история экономики ОАЭ – это история успешных государственных компаний, функционирующих максимально эффективно в рамках имеющихся у них возможностей. Сравнение ADNOC с «Газпромом» и «Роснефтью», Emirates с «Аэрофлотом», NBAD с «ВТБ», Mubadala с «Вебом» показывает вызывающую разницу в эффективности. Можно предположить, что в основе такого успеха лежат низкий уровень коррупции, готовность активно перенимать опыт наиболее успешных конкурентов, в том числе через приглашение успешных международных менеджеров, и реальная, а не формальная постановка компаниям задачи по выходу и занятию лидирующих позиций на международных рынках. Но, безусловно, важную роль в таком успехе играла и играет политика активного субсидирования государственных компаний за счет экспорта минеральных ресурсов, ведущиеся через взимание сниженных или нулевых налогов, прямо с корпорации и косвенно с персонала. Только авиакомпания Emirates за один год сокращает свою себестоимость более чем на миллиард долларов за счет неуплаты налога на прибыль и подоходного налога сотрудников на территории ОАЭ, если принимать ставки этих налогов равными среднеевропейским. Это субсидирование ставит долгосрочность успеха под сомнение, создавая эффект замкнутого круга. Чтобы всерьез говорить о диверсификации доходов бюджета, необходимо создавать налоговые потоки от ненефтяных бизнесов. Но замещение доходов от нефти в бюджете ОАЭ будет означать примерно утроение существующих ненефтяных налоговых сборов по объему. Такое увеличение налоговой нагрузки, несомненно, крайне негативно скажется на результатах корпораций. Emirates потеряла бы более половины прибыли. Etihad стала бы убыточной. Девелоперы оказались бы перед лицом существенного падения стоимости недвижимости из-за сокращения покупательной способности потребителей и оттока иностранных покупателей, резидентов, привлеченных нулевыми налогами, и примерно 30% роста себестоимости строительства. Объемы инвестиций существенно сократятся, и нет никаких гарантий, что основные корпорации останутся не только такими успешными, но и вообще конкурентоспособными на жестком международном рынке. Как видно из этих двух крайне разных по форме примеров, даже сверхбогатые ресурсами страны страдают от ресурсной зависимости практически так же, как и страны, обеспеченные ресурсом на более низком уровне. И Норвегия, и ОАЭ в условиях достаточно высоких цен на нефть конца второго десятилетия 21 века поддерживают лишь 1-2% рост ВВП. Обе страны при активных попытках диверсификации экономики не входят в число стран с инновационным фокусом развития, создавая лишь индустрии, полностью основанные на иностранных ноу-хау, технологиях и, в большой степени, основных средствах. У обеих стран фактически получается эффективнее инвестировать за рубеж, чем в свою собственную экономику. Сверхобеспеченность ресурсом дает этим странам большую фору. С момента, когда цена на нефть значительно упадет, обе эти страны смогут поддерживать свой модус вивенди еще в течение минимум пары десятков лет. Однако эта фора является и залогом будущих проблем. Она провоцирует опоздание в процессе перестройки экономики на безресурсные рельсы и может оказаться главной причиной будущей экономической катастрофы.